хотя генерал никогда не посвящал его в свои планы, но можно было предполагать, что у него были связи со всеми врагами Наполеона. Может быть, замышлялся заговор, и генерал после бегства из лечебницы теснее сблизился со своими друзьями. Он сказал, что едет в Англию, а оттуда в Соединенные Штаты. Но, может быть, он останется на английской территории, дававшей приют самым ожесточенным противникам Наполеона, эмигрантам, бывшим предводителям шуанов. Анрио упрекал себя в том, что облегчил Мале возможность тревожить безопасность государства, вызывать смуту во Франции, проповедовать возмущение, да еще в такое опасное, грозное время. Его собственная ненависть к Наполеону нисколько не уменьшилась, а он по-прежнему ненавидел всесильного монарха, не задумавшегося похитить его счастье, отняв у него Алису. Но, как он сказал Мале, он был прежде всего солдатом и французом и не хотел ничего предпринимать против императора, пока о его армии не было известий, и сам он оставался в далекой России, как борец за Францию, воплощая в себе ее славу и, может быть, спасение всей армии. Пока Наполеон сражался, его личность была священна в глазах Анрио. Он подавил свою ненависть и отложил мщение. Когда же во главе победоносных войск Наполеон с торжеством вступит в свою празднично разубранную столицу? Тогда Анрио решит, что ему делать. Но до сих пор особа императора для него неприкосновенна. Разве его жизнь не была тесно связана с самим существованием Франции? Под влиянием этих угрызений совести Анрио пришла мысль поспешить в крепость и предложить изменить пароль из-за того, что по неосторожности он стал известен посторонним лицам. Но таким заявлением он обратит на себя внимание, его станут подозревать, учредят за ним продолжительный надзор, и в этом случае ему нельзя будет по возвращении Наполеона исполнить свое намерение и отомстить любовнику Алисы. Кроме того, первым последствием его заявления – будет арест генерала Мале при выезде из Парижа. Сравнительно легкое заключение будет заменено самым строгим. Может быть, его отправят на Сейшельские острова. Анрио не мог выдать доверившегося ему узника. Ему оставалось только молчать и терпеливо ждать окончания этой ночи, благоприятной для бегства Мале. Если генералу по той или другой причине не удастся сегодня бежать, Анрио не даст ему больше никаких сведений. Впрочем, Мале мог и не выбрать нынешнюю ночь для своего побега, и Анрио совершенно напрасно тревожился. Приходилось предоставить все судьбе. Но его совесть не была спокойна. Он не мог отделаться от предчувствия громадной ответственности и косвенного, бессознательного участия в каком-то деле, еще неизвестном, но очень серьезном, может быть, даже ужасном. Раздумывая и проверяя себя таким образом, молодой полковник дошел до поля-рояля. Решив развлечься и прогнать обревавшие его тревожные мысли, он вошел в знаменитые деревянные галереи. В то время поля-рояль представлял собой город в городе. Здесь можно было найти все, чего только могла пожелать фантазия. Каприз, роскошь, разврат, корыстолюбие. Теперь это кладбище с пустыми иголкими аркадами, напоминающими Венецию, и, подобно Венеции, представляющими призрак прошедшего. Тогда здесь кипела шумная, страстная, лихорадочная жизнь. Слышались звон золота, хлопанье пробок шампанского, звук поцелуев, песни, ругательства.